под бумагой с гантелями на кармане. Курева мало, но хотя бы кормят нормально. Не приняли в рай за просрочку платежей коммунальных. Валькалу инвайт прилетел на мыло от Сталина. Охуевший настолько, что не охуел так базарить. На святое позарились, причем тут Чубайс, казалось бы. Мы не обустраивали, легкие курить устали. Черной кашей кашлю, это полный пиздец. Колбасы коптятся на трубах у Галина и ТЭЦ. В респираторе отец не слышал, что я был потатый. В затопленном подвале рыбу глушили гранатой. В Госдуму вносим дуги, нас футбольными фанатами. Черно-желтые фонтаны в свете красных фонарей. Такое видел я во сне, гармонию гипербореи. Исписав всю туалетную бумагу в атипичном октябре. Не бить дальше носа, висеть под потолком однушки. Тут задушить то, что раньше было тебе нужно. Ты выкипаешь с интересом, наблюдая танец пузырьков. Память превратилась в шепот, как и ливень превратился в дождь. Слепые окна, давай поговорим о высоком. Вот белый флаг, но он без крапи. Ведь это бинты, ты чувствуешь, как с грохотом с высоток падают тени. Они тебя делят на место и время. Походя похотью крепят лохмотья на тело. Те, которые купят задорого и за которые дают упоротые в нулину. Ну и ну, ну и ну. Накрыла гегемония СПИДа и ВИЧа. За хуёвые панчи чуть не сел на кичу. Жить заставляет пакет гексогена в кармане. И не менее жуткие планы попасть в исторические аналы. Неважно левы или правы, один хуй общий враг. Один хуй его ждет кулак. Есть два пути, это магоги и гоги. Нас порвут иудейские боги. Окажусь за пределами пространства. Там останется лишь обосраться, да и не жить. Загоняет мне какой-то щит, будто он Смит. Ну а я ему две пули в лоб, как мистер Андерсон. За свободу, равенство и братство. Надо бы убраться скорее, братцы. Не думай о своем слоге. Лишнее оставь на бумаге. Остальное выдай Богу. Остальное Богу.